Глава 11. Сидел в машине, выставив ногу, наблюдая, с каким усердием Холодов управляется с лейкопластырем. Даже не подумал бы, что он бывает таким заботливым. Мне как-то привычнее, если бы он что-нибудь громил и при этом рычал. Кстати, об этом. Только вышел из здания в поисках свирепого с больным и застыл на крыльце с открытым ртом. Увидел такую картину. Михаил держал моего обидчика за шкирку в воздухе, с кем-то общаясь по телефону. Какой-то солидный мужчина бегал рядом, угрожая своими связями. Предположил, что это Круглов Николай Игоревич, владелец завода, устроивший праздник, по совместительству отец звереныша. Потасовка длилась до тех пор, пока не приехала полиция. Дальше пошли грубые замечания, крики и призывы о помощи. Завершилось тем, что Холодов заявил, что на его женщину напали, на что полицейские, знакомые Михаила, такие же угрюмые медведи, грубо швырнули мужчину в машину и попрощались с нами. Круглов был недоволен таким поворотом событий, чего не скрывал. Но следует отметить, он держался грубо, но без грязи. Оскорбленный король. Удивительно, отец и сын сильно различались. Трезвый, заботливый, статный мужчина, а рядом это чудовище. Процедив, чтобы все убирались из ресторана, отец поехал следом за непутевым сыном. Мы остались одни. Мне показалось, или у него зубов стало еще меньше. Мило поинтересовался, отмечая, как приглашенные гости быстро сбегают с вечеринки, прихватывая с собой алкогольные напитки. Не допили. Я не считал, сколько их было до нашего общения. Зато после вашего общения на два зуба меньше. Упорно гнул свою линию. Я ведь видел младшего Круглова перед тем, как его затолкали в машину. Сомневаюсь, что от небольшой затрещины во рту зубов стало меньше. У него половина лица опухла. Это от твоих каблуков. Кстати, был неправ. Они отлично сойдут для защиты. Я знал, что ты оценишь. Весело сказал, вдруг понимая, что мы не ругаемся. Ого, оказывается, так можно. Все, готово. Сообщил Холодов и, не поднимаясь, посмотрел на меня. Вдруг спрашивая. Ты решила? Это он про предложение? Ты думаешь, сможешь убедить моих родственников в том, что ты редкостный зверь, чтобы они тебя подсунули мне? И не только. Боже, сколько в тебе недостатков? Протянул я, качая головой. Вот видишь, я твой идеал. Засмеялась, вдруг ощущая его пальцы на своей ноге. Прикосновение обожгло, сразу стало нечем дышать. Ужас. Так что? Повторил Михаил, прожигая взглядом. Мне нужен четкий ответ. Если не получится... Получится, произнес он, не сомневаясь в своих словах. И откуда у него такая уверенность? Ты слишком самоуверен. Поверь, в роли злобного жениха я им понравлюсь. Только ты мне расскажешь о них, чтобы я знал, чем можно убедить и прижать. Если решил их прибить, я буду таскать тебе пряники. И это ты меня назвала злобным? Весело уточнил Холодов, подняв бровь. Хорошо, будь что будет. Тем более через неделю они должны выбрать мне претендента для галочки. Но я не знаю, где они их находят. Может, есть кружок под названием «Кто хочет заработать и вкусно поесть?» Халява. Ты дай мне информацию, а дальше я уже все решу. Ох. Холодов резко перехватил мою руку и сжал пальцы. Только учти, как только я официально становлюсь твоим женихом, наш договор автоматически вступает в силу. И я... И ты спишь со мной. Вернула себе руку и покачала головой. Как медведь, честное слово. Как грубо, мог бы деликатнее. Это ты у нас принцесса, а я... Медведь, помогла ему шикарной улыбкой, обдумывая его слова. Честно, я не верила, что у него получится. Но все же кивнула. А конкретнее? Придирчиво потребовал Холодов, сложив руки на груди. Хорошо, договорились. Ответила, отмечая на его лице хищный оскал. В какой-то момент мне показалось, что я совершила ошибку, но потом поняла, что накручиваю себя. Убедить таких змей, как моя семья, это еще нужно умудриться. Но пусть попробует, раз такой смелый. Пила сок, наблюдая за Холодовым. Он общался с моими сестрами за длинным столом, что-то усердно им рассказывая, при этом активно жестикулируя, то и дело задевая собеседниц. Они уже закрывались руками, периодически дружно сползая под стол. Толстушка то и дело выползала, строя глазки Михаилу. А худышка кривлялась, ужасаясь мощи мужчины. Насколько знала, Ангелину интересовали стройные и худые, а если точнее, тончайшие, как она. Но, вероятно, такие бывают только прозрачные, ведь мы их до сих пор не видели. Кстати, Григорий сбежал, как только узнал, что тростиночка наша не является богатой наследницей. Он высказал за столом предложение, чтобы после свадьбы чужие убрались из дома, оставив их вдвоем. Вот я его и порадовала, правдой, не отходя от кассы. Обещаю продемонстрировать, как я метаю ножи, если еще раз покуситься на чужое. Так он и сбежал, сверкая пятками, как только понял, что я не шучу. Хотя не сразу. Задержался, попросив бывшую невесту вернуть украшения, так как взял их в кредит, и перевести на карту стоимость всех походов в ресторан, так как он занимал в долг, рассчитывая отдать, когда разбогатеет, женившись на богатой наследнице. Конечно, после такого особняк накрыл тучи с проливным дождем. Сестра страдала от жестокости бренного мира, пока я не вручил ей прайс на паркет, диван и все, что она заливала слезами, разводя сырость. Уточняя, что за порчу имущества она должна компенсировать из своего кармана или отработать. Вроде как сразу страдания прекратились. Может, на врача нужно было идти? Талант зря пропадает. Огляделась, удивляясь, как сестры нашли эту дыру. Тут страшно сидеть, а про еду я вообще молчу. Уже 20 минут тянула кофе непонятного качества, разглядывая свой задубевший десерт. Если бы оно вдруг поползло, я бы не удивилась. Цвет эклера приобретал оттенки зеленого. Вздох. Так что я ждала жителей десерта, которые уберут это безобразие с моих глаз. Не знаю, где Холодов нашел сообщение о том, что сестры ищут актера для роли, но он увидел и попросил о встрече в переписке. И теперь я снимала, а он записывал на диктофон. Кстати, вырядился Холодов байкером. Не узнал бы, если бы случайно встретился на дороге. Я бы подумала, что передо мной любитель опасной езды. Только хвоста на голове не хватало. А так весь соответствовал. В кожаной одежде и прикатил на байке. Глянул на себя и усмехнулась. Я тоже выглядела сегодня довольно необычно. В парике а-ля каре фиолетового цвета. В кожаной куртке и кожаных штанах. Я выглядела зачетно. Это добро Холодов привез мне в пакете и швырнул его в руки со словами. «Сегодня ты нажопница байкера. Едем навстречу в клабхаусе». После того, как отошла от байкерских жаргонов, я послушно переоделась и вышла к нему, чтобы сесть на байк и рвануть по дороге. Так и оказались здесь. Но, если честно, спарилась. Хотелось все снять. Уж слишком жарко. Но не могла. Скривилась и посмотрела опять на компанию за столиком в дальнем углу. Вдруг Холодов встал и как ударит по столу. Все стали оглядываться, а мои сестренки, не успевшие спрятаться под столом, только щелкали ресничками с открытым ртом. Вероятно, приходили в себя. Через минуту они отошли от стресса и стали кивать, все дальше двигаясь к выходу, пока не оказались в стороне от столика. Во всяком случае, худышка. А Пышечка все же пыталась закадрить моего жениха. Тут Анжелика, толстая, но невысокая девушка, все же выдавила улыбку и оставила на столе карточку. В следующую секунду она бросилась за сестрой к двери, не забывая креститься. А ведь она не крещенная. Совсем испугалась, бедняжка. Подумала, наблюдая, как огромный Холодов направляется ко мне. Он приблизился и сел рядом. Дикий, немного агрессивный и ужасно сексуальный. Даже засмотрелась, пока не увидела удивления в его глазах. Сглотнула, не понимая, чего пялюсь на мужчину, и выдала. «Ты случаем не байкер?» «Смотря что ты понимаешь под этим словом», протянул он, сканируя меня взглядом. «И ведь не скажешь теперь ничего, так как минуту назад я на него пялилась». Глянула на улицу в окно, любуясь крутым черным байком, на котором сюда добрались, и кивнула на него, между делом интересуясь. «Твой конь или позаимствовал?» «Мой». «Прикольно». «Не всем же коллекционировать арбалеты». Улыбнулась, вспоминая свою чудесную коллекцию. «Она у меня очень даже приличная. Жаль, что большая часть вооружения под замком. Но ничего, придет их время». «Так что?» «Уверен, я им не понравился». Даже расстроилась, понимая его слова как поражение. «А я тебя предупреждала, что не стоит их так пугать». «Я все сделал правильно. Вот увидишь, они сегодня позвонят». Удивилась. «Неужели? И такой уверенный?» «Как-то слабо верится». «Боишься?» – вдруг спросил он, хищно вглядываясь в глаза, давая понять, что говорит о нашем соглашении. Только сказал и залпом выпил мой кофе. Но это сильно сказано для такой помойки, что я тянула, но так и не смогла осилить. Но Холодов один глоток выпил. И главное, назад не выплюнул. Если только за твой желудок после этой бурды. Мила его предупредила. «Сойдет», – заявил Михаил, вновь поинтересовался. «Так что?» «Вероятно, без ответа он меня не отпустит. Если тебя одобрят в женихи, то все в силе». «Не сомневайся, принцесса, одобрят». Сразу стало не по себе. Еще так смотрел, будто уже на что-то намекал. «Что с одеждой?» «Отдашь потом». Тут он задумался и уточнил. «Временно живешь у Кристины?» Приехал он за мной на дачу подруги, где я сегодня остановилась ночевкой, так как с работы мы не могли уйти, поэтому пришлось срочно просить выходные, с чем нам помогла Ольга. Подсуетилась и организовала, обещая непременно заглянуть к нам вечером, чтобы отвезти в одно интересное место. «Сегодня только у нас планы», — пояснил, не зная, какие именно, но верил, что хорошо проведем время. «Понятно», — буркнул как-то сухо Холодов. Невольно подумал, что он торопится, поэтому прочистила горло и спросила. «Ну, раз я так одета, то, может, прокатишь до СНТ?» Он ухмыльнулся и выдал. «Я быстро езжу. Справишься?» «Да вроде сюда нормально доехали». «В пробки попали», — объявил он, давая понять, что мы ехали очень медленно. «Ты уж постарайся не обрадовать любимых родственников моей смертью». «Не переживай. Так просто тебе от меня не отделаться, принцесса». Нагло обрадовал и поднялся, подавая мне руку. Секунду смотрела на его ладонь и приняла помощь, тут же поднимаясь. На мгновение оказалась непозволительно близко к нему. Наши тела соприкасались, а глаза прожигали друг друга. Холодов дерзко ухмыльнулся и повел за собой на выход. Я за ним, ощущая себя невероятно счастливой, пусть и растерянной из-за его медвежьих повадок. Предвкушение поездки очень даже радовало. А поведение мужчины не изменится. Так что все отлично. Дальше мы мчались по дороге с огромной скоростью, плавно обгоняя машины. Признаться, испытывал страх, но вместе с тем в крови бурлил мощный адреналин. Хотелось кричать от восторга. И вот так 20 минут. Стоило завернуть в сторону СНТ учитель, и улыбка стала сползать с лица. Вероятно, потому что останусь одна. Подруга ведь на второй работе. Трудилась воспитателем в детском доме, чтобы быть ближе к сестре. Она еще не рассказала малой, кто она. Решила чуть позже, когда купит квартиру, которую мы усердно искали в этом районе. Через несколько часов Титова должна вернуться. За это время я планировал приготовить что-нибудь интересное. Холодов остановил байк и поставил на подножку, посмотрел на меня. «Спасибо», – довольно сказала, глупо улыбаясь. Поездка взбодрила. «Что будешь делать?» Спросил Михаил, глянув на пляшущий высокий забор зеленого цвета. Еще держался, хотя ему много лет, насколько понимаю из-за рассказов Кристины. Дед на славу старался. «Пожалуй, приготовлю что-нибудь и посмотрю, что еще нужно сделать в огороде», честно призналась, тут же задумчиво протягивая. «Только жаль, что баню затопить нельзя». «Это почему?» «Не знаю, но нельзя». «Я могу посмотреть», уверенно заявил он и слез с байка. Такого поворота событий я не ожидала. Это не моя территория. Категорично заявила, рассчитывая, что после моих слов Холодов опять сядет на своего железного коня. Как будто на твою можно. Лениво протянул он и направился к калитке, что уже не удивило. Он же вот такой и есть, наглый и непробиваемый. А это, на минуточку, не мой дом. Бросилась к калитке, чтобы открыть ключом. Кто его знает, вдруг сломает. Посчитав, что открыто, а все постройки, дом и забор держатся на честном слове. «А где хозяйка?» – задумчиво протянул Михаил, как только открыл калитку, пропуская вперед. «Соскучился?» – вдруг спросил, тут же закрывая рот, удивляясь своему вопросу. «Это я чего? Совсем уже? Мне плевать. Абсолютно и без вариантов». «Машины нет. Открываешь калитку ключом», – пояснил мужчина, успокаивая ответом. Но мне, конечно, все равно. Хотя вот на душе зацвели цветочки. Сложноцветные васильки. У нее дела. Будет к 8 вечера. И поэтому ты боишься меня приглашать? Холодов не спросил, а утвердительно заявил. С чего бы мне тебя бояться? Размечтался. Буркнул про себя, возмущаясь его выводами. Не меня, а себя. Выдал он и, сняв куртку, бросил ее на спинку лавочки в беседке, двигаясь к бане. Я же направилась домой. Хотелось поскорее снять чужую одежду и надеть свою легкую и удобную. Переодевшись в джинсы и водолазку, поймал момент, когда Холодов уходил со двора. Послышался рев байка, который пропал где-то там. Михаил уехал, даже не попрощавшись. Хотя бы слово сказал. Подошла к радиоприемнику и попыталась хоть что-то настроить, но звуки прерывали помехи. Пришлось включить музыку у себя в телефоне, в приложении, при этом обещая в следующий раз приехать с портативной аудиосистемой, чтобы уж точно послушать что-нибудь. Замесила тесто и перешла чистить картофель. Когда вновь услышала рычание байка. Приехал. Признаться, обрадовалась. Не такой он и медведь. Холодов приехал, что-то держа в руках, прямым ходом направившись в баню. Мне хотелось посмотреть, но не стало. Вот как поставлю штрудели с мясом и картофелем в кастрюлю на газ, тогда уже можно будет. Через 40 минут выкладывал трубочки из теста на клубни картофеля с кусочком мяса, закрывая крышкой. Как только поставил на газ, решил проверить Михаила. Как-то уж слишком тихо. Помыл руки и вытерл полотенцем, вышел на улицу. Каково же мое удивление было, когда увидел мужчину с охапкой дров. Он двигался в направлении бани. Только и смогла сказать, пытаясь понять, зачем таскать дрова. Кран починил, воду залил. Сейчас растоплю баню. Просветил меня Холодов, выбрасывая кипу дров у печки. Решил промолчать, так как топить не хотелось. Я, конечно, способная, но пока еще не пробовала растапливать печь. Хорошо. Ответила и присела на корточки, планируя сегодня научиться. Не сомневалась, что Холодов справится с этим делом быстро. Отмечая, как мужчина аккуратно складывает дрова в печку, любовалась сильными руками. И когда он бросил спичку и закрыл дверцу, кое-как удержалась от улыбки. «Вот и все», — заявил он, поднимаясь на ноги. «Из-за крана бани не работала», — уточнила, желая понять. «Вода вытекала. Я купил новый кран и закрутил его». «Понятно. Спасибо», — сказала и улыбнулась. «Мне позвонила твоя сестра», — будничным тоном сообщил Михаил и вошел в баню. Прошел к лавке с тазами и перевернул ближайший к нему. Мужчина схватил ковш и налил в таз воду, начиная промывать руки с мылом. «Забыла, как дышать», — возмущаясь его спокойствием. «Я тут жду, а он мылит пальцы». «Что же молчит?» «И что?» — нетерпеливо поинтересовалась. «Пригласили в субботу на вечер». «Ах, да!» – уже весело протянула я. «Тот долгожданный субботний вечер каждого квартала, когда я достаю свой арбалет». Мужчина выпрямился и с подлобья глянул на меня. Было что-то угрожающее в его взгляде. «Надеюсь, в этот раз изменишь своим привычкам». «Тогда не советую облегчаться на мои цветы, бегать полуголым по дому, выкрикивая «Свободу, попугаем!» «Постараюсь удержаться». Весело заявил Михаил, хотел что-то еще сказать. Но я случайно поставил ногу и начала падать. Неудобные решетки. Уже думала, упаду так, что половину дня буду вытаскивать из себя занозы. Но вдруг оказалась в сильных руках. Михаил не только поймал меня, но и дальше удерживал, всматриваясь в глаза. Как и я, не понимая, почему не могу оторваться. «Процесс запущен, принцесса. Дать заднюю я тебе не дам». Хрипло произнес и потянулся ко мне. Руками обхватывая лицо, атакуя губы. Жадно, страстно, собственнически, будто имел право. Как и я, подхватывая, ощущая дрожь по всему телу. Меня лихорадило от потребности ощущать его прикосновение. Это было невероятно. Мы как сумасшедшие целовались, двигаясь куда-то, пока я не оказался у стены, а руки мужчины у меня под одеждой. Стоило ему коснуться тела, и я издала стон, ощущая восторг. Громкий крик заставил вернуться в реальность. Мы одновременно застыли, понимая, что уже не одни. Сглотнула и растерянно посмотрела в глаза уверенного и совершенно спокойного Михаила. С таким видом стоял, будто ничего особенного не произошло, и не мы тут усердно целовались, забыв про то, что в любую минуту явится хозяйка. Даже застыла, забыв, что хотела. Холодов же с надменным выражением лица поправил мою водолазку на груди и пошел руками дальше, оказываясь на ягодицах, на секунду сжав их. Стоило ощутить, и я растерянно хлопнула ресницами, не в силах ничего сказать. Да у меня в голове не укладывалось его дерзкое поведение. Он бессмертный, что ли? До встречи, принцесса. Честно, разозлилась. Он будто специально меня дразнил. До жути захотелось вывести его из этого ледяного спокойствия. Это была ошибка, выпалила в отчаянии. Не думаю, что я буду с тобой спать. Еще как будешь. Очень даже любезно выдал он, никак не меняясь в лице. Пока ты официально не будешь моим женихом, начала, но не закончила. Угу, буркнул себе под нос Холодов, совершенно не слушая меня, и двинулся к двери со словами. И приведи себя в порядок. То есть, что со мной не так? Оглядела себя и с ужасом поняла, что он разорвал водолазку, оголяя грудь. И ведь я даже не заметила. Да что за черт, когда он успел? Да на него вещей не накупишься. Непременно счет ему отправлю. Обязательно. Взяла концы ткани и связала их узлом, поправляя волосы, заставляя себя успокоиться. Ну куда там? С этим мужчиной на спокойствие не стоило рассчитывать. Лучше сходить к неврологу, чтоб прописал таблетки.